какими бы владетельными князьями могли они сделаться. Но, к счастью, им это не приходило в голову. Им приятнее было вести праздную жизнь в деревнях или в столицах, щеголять европейской болтовней. Итак, в Сибири нет ни одного помещика. Все казенное, все божье да государево. Чиновники все присылаются из России. Пробыв несколько лет, когда они волею или неволею оставляют службу, то опять в нее же возвращаются. Духовенство везде у нас бедное. Миллионщики-купцы также не владеют землею, имеют только дома и капиталы, и торг ведут по большей части через Россию. Одним словом, Сибирь, как медведь, сидит у нее на привязи. От Перми в Казань дорога показалась мне весьма приятную, потому что воздух сделался вдруг гораздо теплее. После продолжительных морозов в пути оттепель покажется всегда благополучием. При масленичной погоде во вторник на Масленице приехал я в Казань. В Казани находился тогда один выходец, я чуть было не сказал беглец, из действующей армии, сын Желтухина, измайловского полка полковник Сергей Федорович, который был в Аустерлицком сражении или близ его, и после угрожавших ему издали опасностей приехал успокоиться к родителям. Я было к нему с расспросами. Он отвечал так неясно, так отрывисто, что я приписал это его гордости или скромности. После в Петербурге узнал, что это происходило от его неведения и что вообще самое воспоминание о сражениях его сильно тревожило. Несмотря на Великий пост, в Москве казалось шумно и весело. В ней только тогда победители ожидали триумфы, и князь Багратион, почти единственный из военачальников, поддержавших честь русского оружия, приехал в нее за венками, со множеством молодых знатных людей, подвязавшихся с ним в последнюю кампанию. Из них у князя Сергея Федоровича Голицына видел я только одного, третьего сына его, князя Сергея, который имел на голове рану и весьма красиво и кокетски надетую черную повязку. Множество праздников с похвальными куплетами даны были в честь Багратиона и его сподвижников. На одном из них, в благородном собрании, самом блистательном и многочисленном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой-то воинственной девой, с каской на голове, куртки светло-зеленого цвета с оранжевым вместо обыкновенных лент, украшенная георгиевскими, принадлежавшими гвардейскому егерскому полку, коего Багратион был шефом, и своим прекрасным голосом пропела стихи во славу его. Все это было очень трогательно и немного смешно. Возвратившись, как мне казалось, со стыдом, я никуда не показывался и пишу здесь все одно слышанное. Мне так надоела дорога всю зиму, и так хорошо мне было с родными, что я 10 дней откладывал все выезд свой. Но последний зимний путь начинал портиться, и я должен был спешить, чтобы воспользоваться им. Итак, 12 марта, покинув Москву, 16 прибыл я в Петербург после 10-месячного из него отсутствия. Расположение умов нашел я в Петербурге иное, чем в Москве. Там позволяли себе осуждать царя, даже смеяться над ним, и вместе с тем обременять ругательствами победителей его, с презрением называя его Наполеошкой. Здесь, напротив, были воздержаннее. Все чувствовали, что унижение, понесенное главою народа, неизбежно должно разделять с ним все государство. Самое негодование на сильного противника было глубже и пристойнее. Большего уныния не показывали. Все храбрились, последнюю победу его усиливались приписывать более счастью, чем искусству. И желание новой с ним войны было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмигрантами и участвовавшая в всей войне, не столько ненавидела в нем врага своего отечества, как маленького поручика, дерзнувшего воссесть на престоле великого Людовика. Она спесиво и грозно толковала о будущих своих подвигах, над чем иные тайком смеялись,